Я услышала, как она закричала, выбежала через парадный вход и увидела ее. Естественно, я взяла ее в дом. Что ты имеешь в виду? В чем дело, Шарлотта? Как она выглядела? Как выглядела? Как женщина, на которую напали, конечно. Платье было порвано, волосы растрепаны. Как было порвано ее платье? Настаивала Шарлотта. Эмили попыталась показать это на себе. Ее рука пошла вверх на левую сторону ее платья и сделала движение, будто рвет его. «Вот так?» — быстро спросила Шарлотта. «Платье было в грязи?» «Нет, грязи не было. Возможно, пыль, но я не заметила. Было уже темно. Но, по твоим словам, она сказала тебе, что все это случилось на траве возле клумбы с розами. Сейчас жаркое сухое лето». Эмили замахала руками. «Что все это означает?» «Но эти цветочные клумбы поливают». Шарлотта была настойчивой. «Я видела, как садовники делают это. Если она была брошена на землю...» «Ну, может, это было не здесь, может быть, на тропинке? Что ты пытаешься сказать?» Эмили начала понимать. «Эмили, если я разорву свое платье и растреплю волосы, а затем пойду с криком по тропинке, чем я буду отличаться от Селены в ту ночь?» Глаза Эмили были ясными и голубыми. «Ничем», — сказала она. «Я думаю, что никто не нападал на Селену». Шарлотта очень аккуратно выбирала слова. Она устроила все это, чтобы привлечь к себе внимание и завоевать такое же внимание общества, какое обычно уделяется Джессамин. Та-то догадалась, что было на самом деле. Вот почему она притворялась, что так сочувствует Селене. Вот почему ее это совсем не волновало. Она знала, что Поль Аларик не трогал Селену. «И Халлам тоже?» Эмили сама ответила на собственный вопрос. «Бедняга». Трагедия снова превращалась в фарс, но Шарлотта чувствовала холодок реального ужаса и реальной смерти. Неудивительно, он был испуган. Он клялся, что не нападал на Селену, и это была правда. Гнев нарастал внутри ее из-за вреда, причиненного Селеной, пусть и ненарочно. Тем не менее, ее поступок был эгоистичным и бессердечным. Она слишком избалована. Шарлотта отчасти хотела наказать ее. По крайней мере, дать ей понять, что кто-то еще знает, что произошло в действительности, или, вернее, не произошло. Эмили поняла сестру без слов. Они лишь обменялись взглядами. Объясняться было не нужно. Со временем Эмили заставит почувствовать Селену ее гнев и ее презрение. «Нам все еще нужно понять, что же здесь происходит», продолжила Эмили после небольшой паузы. «Решена только одна загадка. Мы еще не знаем, что же на самом деле видела мисс Люсинда». «Мы должны поговорить с Фебой», ответила Шарлотта. «Ты думаешь, я с ней не говорила?» Эмили начала сердиться. «Если бы это было так легко, я бы знала ответ несколько недель назад. Я знаю, что она сама нам ничего не расскажет. Но она может оговориться, может что-то соскользнет у нее с языка», — не унывала Шарлотта. Послушно, но без особой надежды, Эмили повела Шарлотту к тому месту, где Феба попивала маленькими глотками лимонад и разговаривала с какой-то незнакомой дамой. Через 10 минут вежливой беседы Феба осталась наедине с ними. «Дорогая моя», — вздохнула Эмили, — «что за скучное создание? Если бы я услышала еще одно слово о ее здоровье, я бы начала грубить». Шарлотта не упустила выигрышный момент, чтобы вступить в разговор. «Моя сестра не понимает, как ей повезло», — сказала она, глядя на Фебу. «Если бы она должна была вынести такое напряжение, какое вы выносите постоянно, она бы не упоминала о нескольких бессонных ночах». Шарлотта заколебалась, не будучи уверена, как сформулировать следующий вопрос. «Когда вы узнали, что здесь случилось нечто ужасное и подозрения пали на вашу семью, для вас это, наверное, было совершенно невыносимо». На какой-то момент лицо Фебы выразило неподдельное непонимание. «Нет, я ничуть не беспокоилась. Диггори никогда не сделает ничего жестокого. Он очень добр. И я точно знаю, что это не мог быть Афтон». Шарлотта была ошеломлена. Если среди них и был жестокий от природы человек, то это Афтон Нэш. Она все время подозревала его в способности совершить преступление, а из всех преступлений изнасилование больше всего соответствовало его характеру. «Откуда вы знаете?» — спросила она, не подумав. «Он был один в тот вечер». «Я?» К удивлению Шарлотты Феба покраснела до кончиков волос. «Я?» Она заморгала, глаза наполнились слезами и отвернулась. «Я верю, что это был не он, что это все, что я могу сказать. Но вы знаете, что на Парагон-Уок творятся какие-то темные дела?» Эмили воспользовалась тем, что Шарлотта неожиданно замолчала. Феба пристально смотрела на нее, глаза широко открыты, на лице немой вопрос. «Вы знаете, что именно?» — выдохнула она. Эмили колебалась, не зная, что лучше — солгать или признаться в незнании. Наконец она пошла на компромисс. «Я кое-что знаю и собираюсь бороться с этим. Вы должны нам помочь». «Отлично сказано». Шарлотта смотрела на сестру с одобрением. Феба взяла ее за руку и сжала с такой силой, что Эмили вздрогнула. «Не делайте этого, Эмили! Вы не понимаете, куда это может вас завести. Опасность не миновала. Будет еще хуже, поверьте мне». «Тогда мы все должны бороться с этим злом». «Мы не можем. Оно слишком большое и ужасное. Просто носите крест, молитесь каждый вечер и утро и не покидайте дом по вечерам. Даже не смотрите в окна. Просто оставайтесь в доме и не вмешивайтесь ни во что. Делайте, как я говорю, Эмили, и, может быть, оно не придет за вами». Шарлотта хотела еще что-то сказать, но внутри ее вдруг проснулся страх. Она схватилась за Эмили и произнесла, подавив свои чувства. «Может быть, это хороший совет. Пожалуйста, извините нас. Мы должны поговорить с леди Тамворт. Мы еще даже не представились ей». «Конечно», — промурлыкала Феба. «Но будьте осторожны, Эмили. Помните мои слова». Эмили слабо улыбнулась ей и неохотно пошла по направлению к леди Тамворт. Прошло еще полчаса, прежде чем у сестер появилась возможность скрыться за розовой клумбой и затем уйти незамеченными в отдаленную часть сада. Там пролегала довольно заросшая тропинка, а за ней возвышалось высокое ограждение, совершенно непреодолимое. «Куда теперь?» — спросила Шарлотта. «Позади», — ответила Эмили. «Должна быть окружная тропинка и еще одна калитка. Надеюсь, она не заперта?»